Весь вечер мечтал об этом, страстная моя. Дыхание Йена обожгло ухо, и я непроизвольно дернулась. «Шш, Элеонор, ну что ты?» – тихо рассмеялся он, и его наглые губы легонько коснулись шеи чуть пониже мочки. «Ты просто восхитительна, Оллер прав. Даже удивительно для девушки, выросшей вдали от столицы. Ой, а вот тут да, мой просчет. Как бы реагировала на происходящее обычная 18-летняя девица, да еще прожившая всю жизнь в глуши. Заслась бы в истерике еще тогда, когда Оллер первый раз поцеловал меня. А уж при появлении Йена вообще ушла бы в себя без всякой надежды на возвращение и общение. Я же что творила? Огрызалась, отстаивала свои права, согласилась на сделку с принцами в угоду своему любопытству. Дорогая моя, палимся и сильно. Но тут уже ничего не поделать. Надеюсь, братья спишут это на мою вольную жизнь вне надзора папеньки Кайла. Какая есть, не слишком дружелюбно отозвалась я, скрестив руки на груди. И меня лично ты такой полностью устраиваешь. От нежности в его тоне я чуть не растаяла, но вовремя дала себе волшебного пенделя. Кто кого и каким устраивает, мы разберемся позже. Итак, последний на сегодня вопрос. Какой бы выбрать? Наверное, самый простой, потому что голова уже не варит. Надо разложить информацию по полочкам и понять, чего еще я не знаю, а о чем можно и догадаться. И избавиться от ненужных и слишком сильных эмоций. Я устало вздохнула. Почему мне нельзя видеть ваших лиц? Эрин, птичка моя, не поверишь, что-то как-то слишком много виноватых ноток. Я опять начала напрягаться. Но это тоже условия лесных. Офигеть! Сердито фыркнула и повернула голову, предположительно в ту сторону, откуда слышала ответ темного. Все, мне пора домой. Реально. Мозг пухнет, по телу бродят всякие желания, в памяти вспыхивают картинки этого нереального вечера на троих. Хочу в тишину своей спальни, где нет озабоченных принцев и их нездоровых поползновений. Ну, что на этот раз? Я и не думала скрывать утомленность насыщенным свиданием. Хм. Судя по молчанию, кажется, проняло обоих забавников. Да, милые мои, вот так. Страсть страстью, но голову включать я тоже умею. На этот раз ничего, Элеонор. Тихим задумчивым голосом отозвался Оллер, и я почувствовала, как он заботливо убрал прядь за ухо. Твой вопрос был просто вопрос, а мой – просто ответ, без всяких условий. Да ладно, я недоверчиво хмыкнула. С чего бы это рыжему быть таким милым, а? Видно, что-то отразилось на моем лице, потому что Оллер тут же снова заговорил. В следующий раз, Леоносса, я бы тоже хотел задать вам кое-какие вопросы. И хотя его голос звучал мягко, в нем слышалась непреклонность. Очень тянуло ехидно осведомиться, а на каких условиях я должна буду отвечать, но удержалась. Что-то подсказывало, ответ темного мне бы не понравился. «Как и я, кстати, Эрин», — добавил нервных переживаний Йен, в данный момент обнимавший так же крепко, как недавно его брат. Вот любопытные, а? Чего им так про меня хочется знать? И да, в следующий раз, значит, мне готовиться к очередному волнительному свиданию? И тоже втроем? Или как? Не, домой срочно. Словно в ответ на мои мысли Йен встал, и я оказалась у него на руках. Ну, в данный момент мне уже все равно, честно. И так удобнее, учитывая завязанные глаза. Я распоряжусь насчет экипажа. Захрустел гравий, и Оллер ушел быстрее нас. Разговаривать настроения не было. Навалилась вдруг легкая меланхолия и запоздалая неловкость за собственную необузданность, причем на трезвую голову, что еще грустнее. Ведь подумают, что я только для виду ломаюсь, а на самом деле такая легко доступная. «Так что, Эрин, теперь можешь сказать, кто из нас лучше целуется?» раздался веселый голос Йена. Я не разделяла его хорошего настроения. Йен, скажите, а вот когда тому из вас, кто женится на мне, я надоем в качестве постельной игрушки, что будет? Тихо спросила я. Пойдете искать новых ощущений и впечатлений на стороне? Светлый явно не ожидал от меня подобного заявления. Я даже с повязкой на глазах почувствовала его удивленный взгляд. «Эрин», – озадаченно произнес он, но Остапа понесло, и я уже не могла остановиться, высказывая наболевшее. «И что? Неужели к прошлым разноцветным тоже так же клеиться сразу начинали, а?» Мой голос звучал ровно и так же тихо, без эмоций. Все эмоции выпили эти два вампира, свалившиеся на мою голову, видимо, за прошлые грехи, что воротило нос от мужиков. И в постель укладывать? И тоже сразу вдвоем, Йен? Неужели все, на что хватает вашей фантазии в плане ухаживания за девушкой, это поздний ужин, плавно переходящий в ранний завтрак, да страстные поцелуи в уединенных уголках? А потом еще и выспрашивать, кто лучше, вы или брат? Считаете, так можно завоевать внимание девушки? Я выдохлась, и даже если взорвалась, плевать. Вот так, твое высочество, получи и распишись. И потом с братиком своим поделись, обязательно. Может, зашевелится в мозгу хоть одна извилина-то, если она вообще там есть. А то, похоже, мальчики думают только нижней головой. Судя по молчанию Йена, варианта два. Или обиделся на мою отповедь, или задумался. Хорошо, если второе. Если первое, ну и нафиг. Тогда буду искать способы избежать свадьбы. И затолкаю поглубже сожаление, что дальше поцелую в дело не зашло. Ведь на самом деле страсть пройдет. И что? Кстати, измен я не потерплю. Негромко добавила, чтобы уж совсем добить. А то знаю, фаворитки всякие, ехидно сочувствующие взгляды в спину. Не надо мне такого сомнительного счастья. И еще призрак смерти. О нем не забываем. Лично я не настолько бессовестный, — ровным голосом отозвался Йен. Ой, ли, дорогой мой, ты еще не был в положении женатого, которому стало скучно с женой. Сколько я наблюдала таких вариантов в прошлой жизни, когда женились на волне страсти, а потом через пару-тройку лет расходились. Вот, кстати, про разводы можно у Кайла спросить. Уж на этот-то вопрос он наверняка ответит. Тем временем мы, кажется, уже пришли к дворцу. Меня аккуратно поставили на пол и крепко сжали ладонь. До выхода шли молча, а там уже ждал Оллер и экипаж. Я сжала зубы. Кто-то из них точно поедет меня провожать. И, не дай бог, позволит себе лишнее. Вот тут церемониться не буду и заряжу по физиономии, невзирая на титулы. Хватит с обоих клубнички. Эрин, кто-то из нас должен с тобой поехать, подтверждая мои мысли, заговорил Йен. У тебя есть пожелания? О как! Проняла моя речь начинающей феминистке. Или надеешься, что тебя выберу? Я мысленно улыбнулась. Знаете, если по-честному, так я лучше бы одна добралась. Сделала красноречивую паузу, давая принцам в полной мере осознать намек. И потом продолжила. Но поскольку Оллер получил сегодня чуть больше, чем вы, Йен, я не против вашей компании. И без комментариев прошу вас. Повысив голос, добавила, предвосхищая всякие ехидные шуточки и подколки. Боюсь, не удержалась бы от грубости. Наступил отходняк, и я с трудом сдерживала нервную дрожь. Очень хотелось уже оказаться в экипаже и в своей спальне. «До свидания, Леоноссе!» Голос Оллера звучал непривычно ласково. Он взял мою холодную ладонь и поцеловал. «Спокойной ночи!» Йен помог мне забраться в экипаж, и, слава всем местным богам, садиться рядом не стал, устроился напротив. Откинувшись на спинку сиденья, попыталась привести в порядок растрепанные не меньше цветных волос мысли. Но получалось плохо. В памяти еще бродили картинки прошедшего вечера и отголоски обуревавших чувств и эмоций, а в сознании царила пустота. Господи, Эрин, что это было? Приквел к занимательному немецкому фильму для тех, кому уже есть 18. Здравый смысл пока не оправился от шока, но скромность уже вернулась, заставляя щеки олеть румянцем от воспоминаний. Да, мне 30. И закостенелостью морали не отличаюсь, но... Нет, два мужика сразу – это не моя заветная мечта. И правильно сделала, что осадила Йена. Больше не позволю таких безобразий. Все равно моим мужем станет, если и станет, только один из них. Экипаж остановился. Я услышала скрип ворот. Мы приехали. Аллилуйя. Только собралась на ощупь вылезать, как мою руку поймали, и Йен поинтересовался убийственно серьезным тоном. «Эрин, ну а если на чистоту? Тебе понравился вечер?» Я задумалась на несколько секунд, а потом честно ответила. «Знаете, для короткого и страстного романа вы действовали правильно, оба. Но для каких-то длительных и серьезных отношений провал по всем фронтам. Спокойной ночи, Ваше Высочество!» И с чувством выполненного долга я осторожно спустилась по ступенькам, наконец с облегчением, сняв мешавший шарф. Желания оглянуться не возникло. Я торопилась к себе. Кайл не ждал на пороге. Время было 10 вечера, и я быстренько поднялась в свои покои, мечтая об одном – горячая ванна и что-нибудь пожевать. На свидании толком не поела, а сейчас, после нервных переживаний, прорезался аппетит. Пока набирала ванну, вызывала Илью и просила собрать перекусить, сама же разделась и полчаса блаженствовала в душистой горячей воде, выкинув из головы все мысли о прошедшем вечере. На время. Когда же вылезла, закутавшись в халат и пребывая в более-менее благодушном настроении, узрела в спальне Кайла. «Вернулась», – озвучил он очевидное. «Ну и как свидание?» «Хуже, чем думала», – буркнула я и села за стол, где уже ждал поздний ужин. «Тебе в подробностях или как?» Кайл усмехнулся и окинул меня снисходительным взглядом. «Что, приставал сильно?» Я метнула на него мрачный взгляд. «Хочешь пикантных подробностей? А вот фиг тебе. Я не нанималась подрабатывать заменителем журналов для мужчин». «Их там двое было», – кратко ответила я и принялась за еду. «И мы разговаривали», – добавила, прожевав кусок мяса. «И вообще, Кайл, давай завтра пообщаемся, за завтраком. Я на самом деле устала и спать хочу». «Как хочешь», – он пожал плечами и встал. «Спокойной ночи, Эрин». Мне показалось, или он вел себя не в пример ровнее, чем в первые дни. Действительно поверил, что я смирилась со своей участью. Наивный чукотский парень, а? Я просто ушла в подполье. Белорусские партизаны – это сила. Почему белорусские? А фиг знает, пришло что-то в голову. Доев, я переоделась в ночнушку, заплела длинную косу, и для меня этот долгий и утомительный вечер наконец закончился. Подумаю обо всем утром. Ниалона жалела, что не может вслух высказать то, что вертелось на языке. Тысячи проклятий на голову этой разноцветной. Она все-таки поехала во дворец к принцам. И обратно, по словам Рогена, ее сопровождал Йен. И ужинала она, судя опять же по докладу, тоже с двумя. Иначе с чего бы рядом с девчонкой торчать сразу обоим братьям? Леди Тонвуд изнывала от нездорового любопытства. Что же было между ними во дворце? Но, увы, попасть за ограду королевского парка не представлялось возможным. Зная их высочество и наблюдая на балу повышенный интерес к Корианор, Ния готова была прозакладывать что угодно. Вечер не остался в рамках вежливого разговора о музыке и книгах. И грудь терзали острые когти ревности. Хотелось немедленно что-то сделать с разноцветной, не дожидаясь последней игры и свадебного обряда. Ясно ведь, она не согласится на условия распорядительницы. Где это видано, чтобы девушка отказывалась от внимания особ королевской крови? Ну а смерть? Наверняка Эрин надеется, что избежит ее. Губы леди Тонвуд растянула улыбка, не коснувшиеся глаз. Похоже, в этот раз надо действовать решительнее, чем с прошлыми невестами. Эта Эрианор не так глупа, как могло показаться. За ней глаз да глаз нужен. А еще следует тщательно продумать, как укоротить интерес разноцветной к принцам. Не хватало, чтобы она получала от общения с ними удовольствие. Надо поручить Рогену с самого утра установить наблюдение за домом разноцветной. А еще паре людей за дворцом. Ниалона хотела точно знать планы принцев и этой Эрианор. От них зависели ее дальнейшие шаги по устранению с пути неугодной соперницы. Эта попытка братьев не должна увенчаться успехом, как и предыдущие. И отлично будет, если разноцветная пропадет сразу перед последним балом игры. А до этого? До этого можно поиграть с девчонкой, чтобы знала свое место.